тени Уиллард рассматривал маленькую карту залива, которая была накрыта футляром из плексигласа. Он сменил одежду, и теперь на нем была туристская куртка из флиса с лобстером на груди. Он перекрасил волосы в одном из туалетов средством, которое купил в магазине, и теперь у него были истинно черные волосы. Он водил указательным пальцем правой руки по прочерченному маршруту парома, следя за каждой остановкой так же внимательно, как если бы собирался перенести каждую точку на бумагу. Его палец остановился на острове, потом он быстро отдернул его. Через карту полз паук. Его тело накрыло остров. Каким-то образом паук нашел отверстие и забрался внутрь, под стекло, а теперь оказался в ловушке, безуспешно пытаясь найти выход. Возможно, он просто пытался найти укрытие от холода, но теперь этот футляр превратится в его могилу. Туда уже не попадут никакие другие насекомые, которыми он мог бы питаться, и постепенно он зачахнет и умрет. Уиллард смотрел, как он ползет. Его лапки иногда соскальзывали с гладкой поверхности карты, заставляя паука сползать на 1-2 сантиметра вниз. Наконец он добрался до самого верхнего правого угла футляра и замер там, ожидая своего конца. Во рту у Уилларда пересохло. Он оторвал взгляд от карты и посмотрел на море, пытаясь различить вдали огни, но не смог. Живот начало крутить. Его беспокоили не только Декстер и Шеферд, его пугал остров. У парня был инстинкт выживания, и сейчас этот внутренний голос, на который Уиллард полагался так долго, говорил ему: «Надо бежать, бежать, пока он еще может сделать это». В самой глубине души он все еще верил Малоху. Он хотел ему верить. Эдвард был ему нужен. Он жил в свете одобрения Малоха. Это была его слабость. Уиллард был ненормальным. Еще более ненормальным, чем сам предполагал. Более ненормальным, чем подозревал Малох. Но где-то на самом дне своей темной души он всего лишь хотел быть любимым.